прошлом ты моем уже любовь нашу не спасет. Судьба нас развела, кричит моя душа, в ответ лишь тишина. Сказали сами за.